Глава 42. Когда я закончил свой рассказ, Распинеджи сложил руки таким жестом, словно на самом деле был маленьким мальчиком, которым он лишь казался. Потом Джока коротко вздохнул. «Восхитительно! Что-то эпическое!» «Прекрати!» «Нет, в самом деле, мы слишком молодая цивилизация, всего 100 лет на этой планете. Нечто подобное на самом деле необходимо!» «Ну хорошо!» Пожав плечами, я потянулся к бутылке, стоявшей на низеньком столике. Загипсованный локоть отозвался на движение резкой болью. «Считай, что получил все права. Хочешь, продай этого пени. Пусть сделают оперу из нашего долбанного путешествия». «Можешь смеяться, но здесь есть рынок для такого продукта». В глазах Распинеджи загорелся огонек предпринимательского интереса. «К сожалению, у нас все почти, ну почти что все привозится с Латимера. Кто знает, долго ли проживет сообщество, выстроенное на чужих идеалах». Я налил еще один полный стакан виски. Кэмп его знает. «О, Такеши, политика. Совсем другое дело. Кэмп лишь помесь неоквилийских настроений и старого доброго коминкому...» Он пощелкал пальцами. «Помоги, ты же из Харвана, как там его называли у вас?» «Коммунитарианизм». «Да, конечно». Распинеджи глубокомысленно покачал головой. «То есть продукта, не выдержавшего проверки временем. В противовес старой доброй героической саге. Плановое производство, общественное равенство, наивная надуманная конструкция. Ради всего святого, кто на такое купится? Где вкус жизни? Где кровь? Где адреналин?» Отхлебнув виски, я принялся разглядывать унылые крыши складских построек. Раскоп 27. Угловатые формы строений неплохо смотрелись в сиянии предзакатного солнца. Судя по трансляции, наполовину съеденной помехами и кодированием, война откатилась на экватор, к западу. Что-то похожее на контрудар Кэмпа, которому картель не был достаточно подготовлен. Жаль, что теперь у них нет Кареры, и думать больше некому. От глотка виски меня слегка передернуло. Алкоголь действовал сильно, но как-то мягко. Все лучше, чем пойло из Заубервиля. По ощущениям, прошла всего неделя с того дня, как мы с Депре распили бутылку на двоих. Не мог и представить, что окажусь в одной комнате с Распинеджи. «Там прольется много крови», — заметил я, кивая в сторону экрана. «Да, теперь, конечно, революция. Представь, что будет после. К примеру, если в результате нелепой войны победит Кэмп и осуществит то, что обещано в плане избирательной системы. Как полагаешь, что тогда произойдет? Могу подсказать». «Полагаю, можешь». «Менее чем через год он подпишет с картелем те же контракты. Если нет, это сделают его люди. Они поставят на голосование устранение Кэмпа с политической арены, Индиго-Сити, и сделают все сами». «Мне кажется, такого человека нельзя убрать по-тихому». «Да, голосование всегда проблема», — рассудительно заключил Распинеджи. Потом вдруг спросил. «Ты действительно с ним встречался?» «С Кэмпом? Да, и не раз». «И что он такое?» «То же, что и Исаак, то же, что и Хэнд, то же, что и они все. Тот же напор, та же проклятая убежденность в собственной правоте. Отличаются лишь той химерой, в которую верят». «Он высокого роста», — сказал я. «А, это логично». Повернувшись, я взглянул на сидевшего рядом ребенка. «Джоко, неужели тебя не беспокоит ситуация? Что будет, если в своей борьбе кемписты на самом деле преуспеют?» Распинеджи только оскалил зубы. «Сомневаюсь, чтобы их политические советники чем-то отличались от людей картеля. У всех свои аппетиты. И, кстати, имея то, что я получил из твоих рук, полагаю, у меня есть достаточный капитал, чтобы выкупить свою давно заложенную душу». Он вдруг посерьезнел. «Имея в виду, что мы демонтировали все передатчики, оставленные Хэндом». «Расслабься. Я же говорил, что нашел целых 5. Достаточно того, что Мандрагоре придется искать их, находясь вблизи места. И все равно у меня не оставалось времени. Распинеджи раскрутил виски, налитое на самое дно широкого стакана. На мой взгляд, ты действовал слишком рискованно. Что если Мандрагора их вытащила? Рассудительный тон мальчика совершенно не соответствовал облику. Я только пожал плечами. И что? Хэнд не стал бы рисковать? Предположим, он получит всех обратно, что слишком далеко от реальности. Безопаснее просто расстаться с деньгами, хотя бы в качестве хорошего прикрытия. Да, хорошо. В конце концов, это ты посланник. Он легонько подтолкнул лежавший на столе тонкий размером с ладонь приемник, доставшийся мне от Клина. Уверены, что Мандрагора не сможет это перехватить? Не сомневайся, улыбнулся я. Настоящее произведение искусства. Средство, созданное именно для камуфляжа. Без этой маленькой коробочки сигналы моего передатчика неотличимы на фоне радиошумов звездного неба. Для Мандрагоры и для кого угодно. Ты единственный и несомненный обладатель марсианского линкора. Очень ограниченной серии. Взяв со стола приемник, Распинеджи взвесил его на ладони. Ладно, все ясно. Соглашение достигнуто. И не старайся перепрыгнуть через голову. Хороший продавец знает, где остановиться. И встречный совет. Не шути со мной, дружелюбно ответил я. Распинеджи невольно потянул носом воздух. Такеши, я человек слова. Самое позднее послезавтра. Лучшее, что можно достать за деньги. В Эндфолле, разумеется. Плюс хороший техник, способный хорошо его подогнать. Настоящий специалист, а не какой-нибудь недоучка, помешанный на виртуальном мире. Странные речи в устах человека, собравшегося провести в виртуальности ближайшие 10 лет. Знаете, я сам имею степень, виртуально, по администрированию бизнеса. Создал дюжины 3 проектов, куда интереснее, чем делать бизнес в реальном мире. Ладно, просто фигура речи. Итак, хороший специалист, способный перешить и только. Не желаю, чтобы меня равняли по чьему-то разумению. Хорошо, раз ты мне не доверяешь, почему не поручил эту операцию своему пилоту? Распинеджи явно обиделся. Пилот будет наблюдать за процессом. Она достаточно квалифицирована, чтобы не дать себя обмануть. Уверен, что так. Выглядит очень компетентным специалистом. Я сделал непонимающий вид. Хотя, незнакомые органы управления и коды Клина, появлявшиеся при каждом маневре, последствия радиации. Амели Вонг Сават справилась с трудностями и провела боевой корабль по сложному курсу от Денгрека до Раскопа 27. Меньше, чем за 15 минут. Так и есть. Распинеджи ни с того ни с сего издал короткий смешок. Знаешь, вчера вечером, увидев опознавательные огни Клина, на этом чудище я было посчитал, что все, конец. Не мог и предположить, что боевая машина Клина в угоне. Меня снова передернуло. Досталась она непросто. Мы продолжали сидеть у маленького столика, наблюдая, как закатное солнце скользит по конструкциям раскопа. На расположенной вдоль склада улицы играли дети. Веселая игра, много крика и беготни. Наконец Распинеджи спросил. «Ты дал ему имя? Тому кораблю?» «Нет, как-то не до этого было». «Конечно, теперь время есть. Какие мысли?» Я пожал плечами. «В Ордене?» Распинеджи с пониманием взглянул на меня. «А, думаешь, ей понравится?» Я поднял стакан и выпил до дна. «Откуда мне нахрен знать?» С того момента, когда я выполз из ворот, археолог почти все время молчала. Вероятно, последней каплей стало убийство Ламона. Или причина в другой картине, на которой я, держась на ногах лишь за счет мобилизирующего костюма, сеял смерть среди бойцов Клина. Тех солдат, оставшихся лежать на песчаном пляже. Она закрыла ворота с безразличным лицом, таким как у вырубленного из реальности тела от синтеты. Потом, молча следуя за Вонг Сават и за мной, прошла в брюхо духа Энгина Чандры. Наш археолог вела себя как механический андроид и, оказавшись в гостях у Распинеджи, немедленно заперлась в комнате. На контакт идти не хотелось. Разговор оказался бы слишком тяжелым, учитывая мое плачевное состояние. Сказав себе, что необходимости в таком разговоре может вообще не возникнуть, я посвятил время иным, более насущным делам с Распинеджи. Вскоре с делами было покончено. Следующим утром меня разбудили прибывшие воздухом специалисты из Лэндфолла, посадившие свою посудину с изрядной небрежностью. На самочувствие давило похмелье средней тяжести. От коктейля из виски, замешанного на особо качественных антирадиационных и болеутоляющих препаратах, купленных на черном рынке. Двое прибывших были молодыми, гладкими и наверняка преуспевавшими в своем деле. Мое появление они восприняли с раздражением. Под взглядом Распинеджи мы обменялись нелицеприятными фразами, но я совершенно очевидным образом утратил способность наводить ужас. Их манера поведения говорила сама за себя. Что делает здесь этот фраер в моб-костюме? В итоге я сдался и проводил обоих на корабль. У входного люка нас поджидала Вонг Сават, стоявшая с весьма серьезным видом. Скрестив на груди руки, едва заметив пилота, специалисты умерили гонор. «Все это здорово», — сказала Вонг Сават, глядя, как я пытаюсь вскарабкаться по трапу. «Но отчего ты не поговоришь с Таней? По-моему, у нее есть что сказать». «Кому? Мне?» Пилот нетерпеливо дернул плечами. «Кому-нибудь. Похоже, собеседником выбран ты. Со мной она не разговаривает». «Она вообще в комнате?» «Вышла». Вонг Сават махнула рукой в сторону центральной части раскопа 27. «Иди туда, а я присмотрю за этими двумя». Я нашел Вардени полчаса спустя. Стоя на одной из улиц верхнего уровня, археолог вглядывалась в фасад противоположного здания. На фасаде виднелся небольшой фрагмент марсианской архитектуры, превосходно отреставрированный и встроенный в арку. Поверх техноглифа шла сделанная чьей-то недрогнувшей рукой надпись из алюминия: «Фильтрационная рекультивация». Над аркой лежала набросанная механизмами земля, валы которой словно щупальца простирались по высушенной солнцем поверхности. Вблизи этих линий маячили еще две закутанные фигуры. С моим приближением Вардени обернулась. Ее мрачное лицо явно отражало бушевавшие внутри противоречивые мысли. «Ты за мной следил?» «Сам того не желая», — солгал я. «Хорошо выспалась». Она отрицательно качнула головой. «Все еще слышу крик Судьяти». «Да». Молчание явно затягивалось, и я кивнул в сторону арки. «Хочешь попасть внутрь?» «Ты спятил, мать твою?» «Нет, просто остановилась, чтобы...» Она бессильно махнула рукой в сторону закрашенного техноглифа. Я внимательно изучил изображение. «Что? Инструкция к сверхсветовому двигателю?» Таня почти замялась. «Нет». Вытянув руку, она пробежала по одному из техноглифов, не касаясь пальцами. «Это статья для обучения. Нечто среднее между стихотворением и инструкцией для юношей. Часть уравнения, возможно, касающиеся подъема или переноски тяжестей. По сути, все это граффити. Здесь говорится...» Остановившись, она снова покачала головой. «Нет, это невозможно перевести. Но здесь речь о надеждах. Скажем так, разъяснение о сути отношений с вечностью, начиная с мечты о полете, до того момента, когда можно использовать свои крылья, и о том, что предстоит большой путь, прежде чем удастся летать в густонаселенных пространствах». «Ты меня дурачишь. Неужели так и написано?» «Да, так. И это увязано с кое-какими уравнениями». Таня отвернулась к техноглифам. «Они хорошо ориентировались в сложных проблемах. В марсианской психологии вообще нет деления по проблематике. Такого, что соответствовало бы нашим представлениям». «По-моему, демонстрация собственных знаний совершенно вымотала нашего археолога. Она как-то сникла». «Я собиралась в начало раскопа. Там есть кафе, на которое показывал Распинеджи. Не уверена, выдержит ли мой желудок, но...» Что ж, я с тобой. Она взглянула на мой мобилизирующий костюм, не слишком выделявшийся под одеждой, полученный у распорядителя раскопок. Кажется, мне следовало запастись таким же. Едва ли в оставшееся время он принесет реальную пользу. Мы медленно двинулись вверх по склону. «Как ты думаешь, все получится?» — вдруг спросила Вардени. «Что именно?» «Сделка по продаже самого крупного за последние 500 лет археологического открытия по бросовой цене? За деньги, сопоставимые со стоимостью виртуального хранилища? Или одного коммерческого старта? Сама-то представляешь масштаб?» «По-моему, Распинеджи – продажный торгаш, и не стоит доверять ему больше, чем тому же Хэнду». «Таня», – мягко сказал я, – «вовсе не Хэнд сдал нас Карере. Распинеджи совершает сделку века и знает это. Здесь он вполне надежен, можешь мне поверить». «Ладно, ты у нас посланник». Кафе выглядело так же, каким запомнилось в прошлый раз. Заброшенное место с потертой мебелью, расставленной под громоздившимися наверху конструкциями раскопа. Над головой слабо мерцала объемная картинка меню. А на экране музыкального автомата почти беззвучно разевал рот вездесущая лапиния. Звук был предусмотрительно выведен на минимум. Вокруг стояли разнообразные марсианские редкости. На мой взгляд, совершенно случайная коллекция. Мы оказались единственными посетителями. Неизвестно откуда появился официант. Как оказалось, скучавший за стойкой. С обиженным лицом он встал рядом с нашим столом. Я посмотрел сначала в меню, потом на Вардени. Она лишь покачала головой. «Мне только воды», — сказала она. «И сигареты, если у тебя нет». «Сайт Севен или Волю к победе?» Таня поморщилась. «Сайт Севен». Официант взглянул на меня в надежде на более существенный заказ. «Кофе есть?» Он кивнул. «Неси черный и влей туда чуток виски». Официант неохотно побрел на кухню. Подняв бровь, я недоуменно посмотрел на Вардени. «Оставь его. Что за интерес работать в таком месте?» «Что еще хуже? Он может быть мобилизированным. Кстати, взгляни на декор. О чем тут говорить?» Археолог слабо улыбнулась. «Такеши». Она наклонилась ко мне. «Когда ты отправишься в хранилище, я не пойду с тобой». Я кивнул. Следовало ожидать. «Извини». «Почему извиняешься?» «Ты... ну, за 2 месяца ты многое сделал. Вытащил меня из лагеря». «Вытащили? Потому что в тебе нуждались. Не забыла?» «Я так сказала со зла. Злилась на тебя, но...» «Нет, на меня. На меня, на Шнайдера, на весь грёбаный одетый в военную форму мир». Тут я пожал плечами. «Я тебя не осуждаю. Собственно, ты права. Из лагеря тебя вытащили, потому что ты была нужна. И ты ничем мне не обязана». Таня внимательно изучала свои ладони. «Такеши, ты помог собрать воедино мое «я». Не могу не признать, вся эта посланническая хрень работает безупречно. Мне стало лучше. Не сразу, но я вернулась к работе». «Что ж, отлично». Немного помедлив, я все же сказал. «Факт остается фактом. Я сделал это лишь потому, что нуждался в твоей помощи. Часть нашей миссии. Зачем вытаскивать тебя из лагеря, если там останется половина твоей души?» Вардени недоверчиво переспросила. «Души?» «Извини, я выразился не совсем точно. Наверное, слишком долго общался с Хэндом. Дело не в том, что твой уход будет проблемой. Мне любопытны твои мотивы». Возле стола появился официант, и мы замолчали. На столе появились сигареты, вода и мой кофе. Открыв пачку, Вардени протянула одну через стол. Взяв сигарету, я покачал головой. «Я сам выхожу из дела потому, что оно плохо кончится. Для тебя». Она засмеялась почти беззвучно и достала из пачки еще одну сигарету. Потом зажгла ее полоску для прикуривания. Вверх поднялись сизые завитки. Официант отошел в сторону, и я отхлебнул глоток кофе, смешанного с виски. Приятное ощущение. Вардени выпустила в потолок струю дыма. «Почему я остаюсь?» «Да, почему ты остаешься?» Она уставилась взглядом в поверхность стола. «Такеши, сейчас я просто не могу уйти. Рано или поздно то, что мы нашли, станет достоянием общества. Ворота захотят открыть. Или отправят межпланетный корабль. Возможно, и то, и другое». «Да, рано или поздно. Пока этому мешает война». «Я не могу ждать». «Но почему не подождать, например, на Латимере? Так безопаснее». «Не могу. Ты сам говорил, транзит до Латимера отнимет минимум 11 лет. При полном ускорении и без коррекции курса. Возможно, курс придется менять. Кто знает, как сложится ситуация через 11 лет». «Вероятно, война окончится». «Военные действия могут прекратиться уже через год. После этого Распинеджи начнет вкладывать в это деньги. И я не хочу оказаться слишком далеко». «Ты не доверяла Джока всего минуту назад. Неужели будешь с ним сотрудничать?» «Мы... На эту тему мы уже поговорили сегодня утром. Распинеджи предлагает спрятаться до заключения мира. Он даст мне новое тело». Вардени неловко улыбнулась. «Мастеров гильдии осталось не так много. Кажется, я часть его инвестиций». «Вероятно, да. В тот момент я еще не понимал в точности, почему так упорно стараюсь ее разговорить. Но, как ты понимаешь, не в силах Распинеджи защитить тебя от клина, если они придут за тобой». «Такое возможно?» «Вполне». Я глубоко вздохнул. «Нет, практически нет. Разумеется, у Кареры есть резервная копия, записанная в надежное хранилище. Однако пройдет время, прежде чем поймут, в чем дело. Еще больше времени пройдет до получения разрешения на перепрошивку тела с его копией. И даже если Карера окажется в Денгреке, он не найдет там никого, кто рассказал бы о происшедшем». Глядя куда-то в сторону, Вардени поежилась. «Таня, так было нужно. Мы должны были скрыть все следы. Что лично тебе известно лучше, чем кому-либо другому?» «Что?» Ее взгляд встретился с моим. Теперь я смотрел прямо в ее глаза. «То, что слышала. Тебе известно больше, чем кому-либо. Так уже было, что нет?» Неожиданно дрогнув, она вновь отвела глаза в сторону. От сигареты подымался дымок, уносимый легким ветерком. Я бросал слова в разделявшую нас тишину. «Теперь это не слишком важно. Одной тебя не хватит, чтобы слить нас на полдороги до Латимера. Мы доберемся туда и больше с тобой не встретимся. Никогда. Ты никогда меня не увидишь. Сейчас ты собираешься остаться здесь. Но, как уже сказано, я любопытен». Таня пошевелила рукой, так, словно это была чужая рука, и, поднеся к губам сигарету, еще раз втянула дым. Ее глаза смотрели в точку, недоступную с моего места. «И как давно ты это понял?» «Когда...» Я ненадолго задумался. «Пожалуй, я узнал об этом в день, когда тебя вытащили из лагеря. Ничего конкретного, но я сразу понял, что есть проблема. Кто-то уже пытался тебя отбить. Так сказал комендант лагеря, между приступами бреда». «Странно. Не думала, что он так говорлив». Таня еще раз затянулась, зажав сигарету в зубах. «Наконец, твои друзья, что застукали нас в зоне отдыха Мандрагоры. В тот раз я должен был реально остаться на полу. Как я понимаю, трюк опытной шлюхи, старый как мир. Намеченного человечка нежно берут за яйца и отводят в темную аллею, где его встречает злой сутенер». Она дернулась. Я изобразил подобие улыбки. «Извини, это я образно выражаюсь. Неприятно, когда тебя обманывают. Теперь поясни, его слова насчет «отстрелю голову» – дешевая показуха или тебя хотели убрать?» «Не знаю», – сомнением произнесла Вардени. «Они были из революционной гвардии Кэмпа. Хорошие бойцы. Когда Дэн вышел на их след, легко его взяли. Выжгли стек, а тело продали на запчасти. Я узнала, когда мы ждали твоего возвращения. Наверное, хотели меня напугать. Не знаю. Скорее всего, застрелили бы и меня, чтобы не возиться». «Понятное дело. Но ведь ты сама их привела. Разве нет?» «Да», – сказала Таня, обращаясь к самой себе, будто впервые осознавая тяжелую правду. «Это сделала я». «Не пояснишь ли, для чего?» Варденис сделала нервное движение, едва заметное. То ли просто дернула головой, или ее проняла дрожь. «Понятно. По крайней мере, скажи, как». Собравшись, она попыталась взять себя в руки. «Кодовый сигнал. Я сделала это, пока вы с Яном выходили к Мандрагоре. Сначала сказала, чтобы они ждали моего сигнала. Потом, когда удостоверилась, что мы направляемся в Денгрег, сделала один звонок из своей комнаты». По лицу археолога скользнула улыбка. Но голос оставался ровным, словно у робота. «Я заказала белье. По каталогу. Координаты – это размер. Все просто». Я понимающе кивнул. «Ты кемпистка?» Таня нетерпеливо поежилась. «Ковач, я вообще не с этой планеты. Не имею отношения к политике и не имею права на собственную политическую позицию». Она зло посмотрела мне прямо в глаза. «Ради бога, Ковач, это их планета, что не так?» «По мне, это уже политическое заявление». «Да, конечно. Куда как лучше не иметь вообще никаких убеждений». Вардени продолжала курить. И я увидел, как от волнения слегка задрожали ее руки. «Завидую тебе. Твоему безразличию. Гребаная ханжески самодовольная позиция». «Таня, ладно тебе. Это легко приобретается». Я постарался внести в свою речь извиняющиеся ноты. «Проработай военным советником у Джошуа Кэмпа, когда Индиго-Сити разваливается на части в гражданском конфликте. Помнишь, ингибирующие средства, которые использовал Каррера. Знаешь, когда я впервые с этим столкнулся? Когда охрана Кэмпа сбросила ингибиторы на протестовавших торговцев марсианскими древностями. В Индиго-Сити, примерно за год до начала войны, максимальная загрузка, непрерывный огонь, никакой пощады эксплуататорам. С первыми же зачистками становишься вполне безразличным». «Так ты ренегат». В голосе археолога сквозило презрение. Однажды я уже слышал этот тон, ночью в баре, когда Вардени отослала Шнайдера прочь. «Да, хотя и не так прямо. Я подумывал об устранении Кэмпа, но понял, что игра не стоила свеч. На его место тут же встанет кто-нибудь из семьи или какой-нибудь чертов назначенец. К тому же война казалась неизбежной. Если процитировать Квелл, пусть события идут своими гормональными путями». Таня прошептала. «Итак, ты выжил?» «Таня, я вообще занимался только выживанием». Таню Вардени тут же заколотила. «Я, Ковач, ты долго был у меня перед глазами. В Лэндфолле во время перестрелки у промоутера, в здании Мандрагоры, на пляже в Денгреке, где ты расстрелял своих же солдат. Я завидую твоим качествам, но как ты сам уживаешься с собой?» Скрывая эмоции, я сделал большой глоток кофе, смешанного с виски. Казалось, она не обратила внимания. «Я сама этого не умею, не могу выбросить их из памяти. Тхасана Понгсакула, Арибова и остальных. За малым исключением. Я не видела, как они умирали, но они не уходят. Тебе не понять». Она проглотила вставший в горле комок. «Ты не предложишь мне сигарету?» Вардени без слов передала пачку. За неимением иного прикрытия я потянул паузу, зажигая сигарету и затягиваясь. В последнее время мои системы подвергались мощным воздействиям. Радиация, наркотики, чудо-лекарство Распинеджи. Удивительно, что они еще действуют. Впрочем, курение приносило немного комфорта. Привычка не более. Наконец я медленно произнес. «Интуиция посланника действует по-иному. Как уже сказано, я знал. Что-то идет не так, и мне не хотелось выносить это на обсуждение. Ты, Таня Вардени, производила хорошее впечатление. В глубине души не хотелось верить, что ты работаешь против меня, даже после того, как ты устроила диверсию». Таня попыталась оправдаться. «Вонгсават сказала...» «Да, знаю. Амели продолжает считать, что будто диверсия – дело рук Шнайдера. Я не пытался переубедить. Как уже сказано, в глубине души не мог поверить, что это сделала ты. Заподозрив Шнайдера, я начал за ним следить. в какой-то момент, находясь внутри причального порта, вычислил его комбинацию. Знаешь, какое было чувство? Как камень с плеч. Решение найдено. И нет нужды подозревать кого-то еще. Вардени молчала. Однако нашлась целая куча фактов, по которым Шнайдер не мог быть единственным. Подсознание посланника незаметно копило их до тех пор, пока невероятное не стало явным. Например? Например, вот это. Я достал из кармана портативный блок памяти. Развернувшись на столе, блок спроецировал в воздухе объемный экран. «Пожалуйста, почисти изображение». С удивлением, посмотрев на меня, Таня склонилась в сторону экрана и сгребла светящиеся квадратики в левый верхний угол. Ее жест вызвал из памяти напряженные часы, когда я наблюдал за ее работой. Кивнув, я позволил себе улыбнуться. «Занятная привычка. Большинство из нас располагает иконки ближе к поверхности стола. Более завершенная, более устойчивая композиция. Ты – другая. Стремишься вперед и выше». «Вышинский – это его привычка». «Ты научилась от него?» Она пожала плечами. «Не знаю. Наверное». «А ты не Вышинский, нет?» Короткий смех. Потом она ответила. «Нет, я не Вышинский. Работала с ним на Брэдбери и на Земле. Однако я вполовину младше. Как такое вообще пришло тебе в голову?» «Ничего такого. Так, одна ассоциация. Знаешь, дело в этом нашем киберсексе. Есть вещи, о которых могут фантазировать только мужчины. Чисто виртуально. А кто знает мужские фантазии лучше, чем мужчина?» Она рассмеялась. «Ерунда это, Такеши. Холодно. Кто знает мужские фантазии лучше, чем женщина?» На секунду между нами возникло теплое ощущение. Искра, начавшая гаснуть в момент, когда появилась. Улыбка на лице Вардени тоже пропала. «Так что ты говорил?» Я показал рукой на дисплей. «Вот серия изображений, составленная тобой для закрытия ворот. А это такая же серия, считанная с дисплея из каюты на траулере. Предполагаю, что ты захлопнула ворота, оставив Тхасана Понгсакула и остальных на той стороне. Потом убила двоих, оставшихся на траулере, и подвесила их в рыболовной сети. Я понял это на утро, после бурной ночи на траулере. Не сразу, но, как уже сказано, подсознание незаметно копило факты, и они встали на свои места». Вардени смотрела на монитор, и я видел, как при упоминании имени Тхасана Понгсакула ее пальцы слегка дрогнули. «Были и другие зацепки. Я понял это, едва начав искать. Оксидантные гранаты, подброшенные в хранилище Нагини. Да, здесь Шнайдер должен был участвовать. Именно он отключил мониторы штурмовика. Но ты спала с ним. Как известно, старое пламя не гаснет. Это факт. Не думаю, что уговорить его было сложнее, чем меня в фитнес-центре Мандрагоры. Поначалу совпадало не все, потому что ты упорно вела дело к выброске буя. Непонятно зачем, приложив столько сил к его ликвидации». Она судорожно дернула головой. «Кажется, я говорил в пустоту». Вардени целиком ушла в свои мысли. «Никакого смысла, если предположить, что мишень оксидантного заряда – это буй. Но буй не был мишенью. Главной целью являлся комплект спасения после катастрофы. И ты разрушила все заодно и сразу. Потому что спасательный комплект был единственным средством допросить Тхасана Понгсакула, перенести в виртуальность его и всех остальных и узнать, что произошло на самом деле. Конечно, со временем мы могли бы сделать это в Лэндфолле и... Но в тот момент ведь ты не предполагала оставить нам такую возможность». Наконец мои слова возвратили Вардени в реальность. Сквозь табачный туман она смотрела на меня совершенно измученными глазами. Я силой втянул очередную порцию дыма. «Знаешь, когда все окончательно стало на свои места? Когда я второй раз плыл сквозь ворота? Слушай, я вдруг понял. Ворота закроются сразу, как только я окажусь на той стороне. Не знаю, откуда пришла эта идея. Но вдруг я увидел сюжет целиком, как они прошли через ворота и как ворота закрылись. Вопрос, почему так вышло? И как бедняга Тхасана Понгсакула, одетый в футболку, оказался в космосе? Затем я вспомнил про водопад. Таня ошарашенно захлопала глазами. И что водопад? А то, что любое нормальное устроенное человеческое существо, да еще после секса, должно было просто столкнуть меня вниз, в воду и засмеяться. Мы оба должны были сделать именно так, а ты тряслась и рыдала. Я смотрел на самый кончик зажженной сигареты так, словно не интересовался ничем другим. Вы стояли у самых ворот, и ты толкнул от Хасана Понгсакула в спину, потом захлопнула калитку. Таня, ведь для этого не нужно ждать 2 часа, так? «Не нужно», – тихо сказала она. «И ты подумала, что со мной придется сделать то же самое? Там, у водопада, да?» «Я…» – Вардени помотала головой. «Не знаю». «Как были убиты 2 оставшихся на траулере?» «Контактный разрядник. Потом завернула их в сеть. Они утонули, не успев очнуться». Таня закашлялась, затем продолжила. «Я подняла сеть не сразу. Собиралась, даже не знаю. Наверное, хотела зарыть их где-нибудь. Или подождать несколько дней. Подтащить трупы к воротам, постараться открыть проход и бросить их туда, к остальным. Я запаниковала. Не могла сидеть на месте, гадая, сумеют ли Арибова и Вейнг найти способ, чтобы открыть проход и выбраться прежде, чем у них закончится воздух». Она смотрела на меня, словно в поисках оправдания. «Я просто не могла поверить. Ведь я археолог и представляю, как…» Таня замолчала. И через несколько секунд заговорила опять. «Сама я не открыла бы ворота вовремя. Чтобы их спасти, это было в самих воротах. В их смысле. Я сидела на траулере и не знала, что они находятся рядом, по другую сторону. И задыхаются. Далеко в небе за миллионы километров. И одновременно рядом. В этой яме. Так близко, словно что-то застывшее в ожидании, огромное, необъятное!» Я понимающе кивнул. Вернувшись назад, я рассказал Вардене и Вонгсават о телах, вросших в корпус марсианского корабля. Как мы охотились друг на друга, и я, и Каррера, летая над огромным кладбищем. Но я ничего не сказал о последних 30 минутах, проведенных внутри. И о том, что видел и слышал, с трудом пробираясь гулкими коридорами причального порта. На моей спине висел пилотируемый модуль Карреры, и я чувствовал, как вокруг летало еще что-то, совсем рядом, сопровождая всю дорогу до самого выхода. Казалось, вскоре глаза поймали неясное сияние, описывавшее кривые в полном мраке. Назад я не смотрел из страха, не желая увидеть то, что могло прятаться в темноте, протягивая ко мне свою когтистую лапу. Просто нырнул в пустоту, целясь на свет, с трудом веря в свое счастье и опасаясь, что ворота могут закрыться и оставить меня запертым в темноте. Галлюцинация от тетрамета. Так я подумал позже. И, скорее всего, так оно и было. «Почему ты не ушла на траулере?» Вардене погасила окурок и в который уже раз покачала головой. «Я была в шоке. Вырезала у тех 2 стеки и просто…» Она поежилась. «Показалось, что на меня кто-то смотрит. Я снова опустила тела в воду. Стеки закинула туда же, как можно дальше. Потом сбежала оттуда. Даже не попыталась взорвать раскоп или скрыть собственные следы. Шла пешком. До Заубервиля». Голос Вардене дрогнул. «Пару километров меня вез один человек. Молодой парень с 2 маленькими детьми. Они возвращались из путешествия на гравиглайдере. Наверное, они все умерли». «Да». «Я…» Заубервиль был слишком близко. Я отправилась на юг. К моменту, когда протекторат начал наступление, я добралась до пригорода в Будкинаре. Солдаты картеля взяли меня в колонию беженцев и бросили в лагерь. Что в той ситуации напоминало правосудие». Она нашарила новую сигарету, потом взглянула на меня. Осторожно, искоса. «Тебе смешно?» Я пригубил кофе. «Нет. Интересный поворот. Что ты собиралась делать в Будкинаре? Почему не в Индиго-Сити? Раз уж симпатизировала Кэмпу?» Таня поморщилась. Не думаю, что кемписты слишком обрадовались моему появлению. Такеши, я убила всех участников экспедиции, что довольно нелегко объяснить. Кемписты? Само собой. В голосе археолога послышалось удивление. Как полагаешь, кто финансировал наши раскопки? Откуда скафандры, бурильное и строительное оборудование, приборы, системы подготовки данных для ворот? Подумай, Такеши. Мы находились на линии военных действий. Где еще можно взять такое снаряжение? Кто мог стереть из архивов Лэндфолла все данные о воротах? Я только пробормотал. Как уже сказано, не вижу смысла рассуждать об этом. Итак, все это представление затеяли кемписты. Так почему ты кинула их? Таня развела руками. Не знаю. Мне показалось... Ковач, сама не знаю. Забавно получилось. Смяв остатки сигареты, я немного поколебался и все же достал из пачки следующую. Пристально глядя на Вардени, я ждал продолжения. «Видишь ли?» Она остановилась и опять покачала головой. Затем снова заговорила отчетливо, несколько раздраженным тоном. «Я думала, что нахожусь на их стороне. В этом был смысл. Мы были едины. В руках Кэмпа корабль должен был стать основной сделкой, от которой не мог отказаться никакой картель. Корабль мог выиграть эту войну бескровно. А потом мы выяснили, что это военный корабль. В носовой части Арибова нашла орудийные батареи. Ошибиться было почти невозможно. Потом нашлись другие. Наконец... Ох!» Археолог перевела дух и, выпив немного воды, прокашлялась. «Они стали другими. Прошла ночь, и все они переменились. Даже Арибова. Казалось, ей хотелось обладания. Их словно захватило нечто сверхъестественное. Оно словно вышло из ворот и...» Вардени снова поморщилась. «Вероятно, я слишком плохо их знала. Двое оставшихся на траулере оказались кадровыми военными. С ними я почти не контактировала. Но все сошлись в одном. Корабль необходим для победы их революции. Сжечь Лэндфолл прямо с орбиты. Завести двигатели... Чем бы они ни заправлялись, они судачили насчет сверхсветовых полетов, планировали идти войной на Латимер, устроить месиво, планетарные бомбардировки, накрыть Латимер-Сити, Порто-Сайент, Суфриер, снести с лица планеты все, заставить капитулировать сам протекторат. Они могли это сделать? Возможно, да. Системы, найденные на Земле, оказались довольно простыми в управлении. Стоило понять основные функции. В случае, если корабль имел с такими системами что-то общее. Вардени сделала неопределенное движение. Однако корабль отличался. Причем сильно. Но этого мы не знали. И они полагали, что справятся. Что казалось главным мотивом. Корабль не был нужен для сделки. Они хотели получить машину для войны. Я должна была дать им эту машину. Они поднимали тосты за смерть миллионов людей. Так, между прочим, словно в шутку. Ночами пили и обсуждали свои идеи. Пели идиотские революционные гимны. Сотрясали воздух риторикой. Тоже дерьмо, что мы слышим из правительственных каналов, только развернутое на 180 градусов. Философия политической бредни. Все обычные оправдания для массового уничтожения населения. Теперь в планетарном масштабе. А я дала им средства. Не думаю, что эти люди могли справиться с воротами без моей помощи. Они были простыми скретчерами и нуждались во мне. Никого другого они просто не могли бы найти. Действующие мастера гильдии или находились в криокапсулах по дороге в Латимер, или отдыхали в хранилищах, дожидаясь своей очереди на оплаченную гильдии, направленную трансляцию к месту новых раскопок. Венг и Арибова нашли меня в Индиго-Сити и уговорили помочь. Что я и сделала. На лице Тани Вардени появилось вопросительное выражение. «Я дала им этот корабль». «Но затем вернула его себе», — мягко добавил я. Таня протянула мне руку. Взяв ее в свою ладонь, я на какое-то время замер. Она почти успокоилась, как вдруг я спросил. «Неужели и с нами ты решила проделать нечто похожее?» Таня попыталась отдернуть руку, но я не отпустил. «Теперь это не важно», — сказал я достаточно твердо. «Все позади, и тебе остается лишь жить с этим. Вот так. Таня, прими все как есть. Это правда касается лишь тебя одной. На ее строгом лице в самых уголках усталых глаз показались слезы. Таня прошептала. Не знаю. Я старалась выжить. Это хорошо. Некоторое время мы сидели молча, держась за руки, пока на какой-то звук не появился официант, решивший узнать, что нам нужно. Чуть позже, бродя по улицам Раскопа 27, мы прошли мимо того двора, где скупали находки и те же марсианские артефакты, что были вмурованы в стену. Перед мысленным взором возникла другая картина. Застывшие в агонии марсиане, тонущие в пузырях вспученного корабельного корпуса. Тысячи крылатых существ, покрывавших поверхность этого огромного, точно астероид тела. Гибнущие в трясине ангелы, бьющие крыльями в последней и отчаянной попытке спастись от катастрофы, захватившие целиком весь их корабль. Посмотрев в сторону Тани Вардени, я вдруг почувствовал, что ее преследует та же картина. «Надеюсь, он этого не увидит», – негромко сказала она. «Прости, кто?» «Вышинский. Когда новость получит огласку, он захочет увидеть, что мы нашли. По-моему, эта картина может его убить». «Ему разрешат доступ?» Археолог пожал плечами. «Будет очень трудно запретить, если он очень сильно захочет. Последние 100 лет он на пенсии, занимается исследованиями. Но старика хорошо знают в гильдии, где у него есть тайные покровители. Этого вполне достаточно. Ему могут сделать одолжение, например, доставив направленной трансляции на Латимер. В конце концов, несмотря на все обвинения, он обладает достаточной независимостью, чтобы заниматься исследованиями». Здесь Таня с сомнением покачала головой. «Но Вышинский не сможет этого пережить. Его замечательные марсиане – существа, сражающиеся и гибнущие целыми когортами, такие же, как люди, массовые захоронения и машины для войны, стоящие ресурсов целой планеты. Это убивает все, во что он так долго верил». В кармане ожил телефон, полученный от Распинеджи. Извернувшись и морщась от боли, я достал аппарат и нажал на кнопку. «Ковач». «Вонгсалат с этими ребятами все решили. К вечеру можно вылетать, если нужно». Взглянув на Вардени, я тяжело вздохнул. «Нужно. Прибуду через пару минут». Положив трубку в карман, я без слов двинулся в обратном направлении. Вардени последовала за мной. Казалось, наше с ней путешествие почти окончено. Этот путь начался с очень тесного контакта. Не без помощи психотехнологии посланника. Так произошло в самом начале. Еще на борту челнока, украденного по другую сторону шарика. Вероятно, я разбередил старую, почти зажившую рану. Впереди уже показался грязноватый камуфляж силового поля, растянутого над боевой машиной клина. Остановившись, мы посмотрели на корабль. «Один вопрос». Я сказал это, стоя на улице, которая вела прямо к выщербленной и неудобной взлетной полосе Раскопа 27. «Да? Что делать с твоей долей денег?» Она рассмеялась. Теперь вполне искренне. «Передай их мне по направленному радиолучу. 11 лет, так? Будет цель, к которой можно стремиться». Договорились. Под нами на стартовой площадке неожиданно показалась Вонгсалат. Выйдя из-под камуфляжного силового поля, она остановилась и посмотрела в нашу сторону. Я поднял руку вверх и, помахав, начал спускаться к кораблю. Навстречу долгой дороге из этого мира.